Пришествие Бога Смерти. Том 15. Глава 1. Планета Орген. Самое высокое плато. Это было плато, расположенное в центре огромного континента. С него открывался великолепный вид на бескрайние равнины, усыпанные городами и полями пшеницы. В этом месте жили все народы континента и жили в мире, ведь это священная земля. А все из-за того, что расположено на плато. Алтари. Множество алтарей. Целая сотня алтарей, самых различных форм и видов, образовывали несколько кругов. Чем ближе к центру, тем величественнее и крупнее были алтари. И сейчас все эти алтари начали сиять. Одновременно, со вспышками начали появляться аватары и божественные проекции. Один за другим, пока не собралась вся сотня, и среди них, причем в первом кольце, гордо возвышался уже знакомый Гаусу бог обезьяна Лёйку. Это существо имело форму огромной мартышки, метра четыре ростом с шестью хвостами. Шерсть была цвета золота, глаза горели синим. Одет бог был во что-то вроде бронеюбки, защищающей пах. Также у него имелись мощные наплечники с защитой шеи и пара обручей. Однако Алёйку был далеко не самым грозным богом. Здесь виднелись и более жуткие существа, божества иных народов. Обычно все они воевали друг с другом, но здесь нейтральная территория, место для переговоров. Все они молчали и смотрели друг на друга, кто-то со злостью, кто-то с любопытством. Но были и такие, которым все было безразлично, и все они ждали. Ждали того, кто начнет это собрание, и он не заставил богов ждать. Прямо из круглого камня, вокруг которого и были построены алтари, вырвался золотой свет, что собрался в облик огромного червя. И этот червь вытянулся на десятки метров. Согнувшись, он накинул взглядом всех богов, что собрались, и заговорил: «Алёйку, рассказывай». Червь оказался немногословен, да и говорил он силой мысли. «Да, прародитель, великий Орген», золотая обезьяна поклонилась и вышла вперед. «Многие из вас уже знают о новом мире, в который я вторгся и получил по шее, слабак». Раздался хохот, и обычно Алёйку разозлился бы, но сейчас ему пришлось терпеть, все же воля мира Орген приказала. «Это слабый мир, полный добычи», продолжил он, но был перебит. «Если слабый, то факт, что ты потерпел поражение, еще более позорен». Смеялись боги, а все шесть хвостов Алёйку встали дыбом. Но он сдержался и продолжил: «Этот мир защищает одна единственная богиня, и она невероятно сильна. А еще, это очень странный мир, его сердце мира мертво. Даже не так, оно родилось мертвым». Божества загалдели, не понимая, что за чушь несет мартышка. Кто-то смеялся, кто-то задумался. Божества были разные и думали по-разному. Все же в этом мире живут самые различные и непохожие друг на друга расы. «Он не врет», произнес червь. Правда, голос его звучал лишь в сознаниях богов, все же у червя не было рта. Вновь начался галдеж богов, пока червь вновь не заговорил. «Хочу его, съесть этот мир, поглотить. Но это опасно, если та богиня такая сильная, многие из нас погибнут», заговорил один из богов. Своим видом он походил на тушканчика, но с крыльями. «Кто выживет, награду получит, великую», вмешался червь. «Вторжение», прокричал Алёйку и поднял лапу. «Вторжение», закричал другой бог, но миг спустя еще и еще. Многие боги поддержали вторжение, и теперь настало время готовиться, собирать армии из жрецов, последователей и просто верующих. Их мир жаждет поглотить другой мир, и его желание – закон. Мир, который хотят скушать. Внутри пространства башни мудреца, бог, о котором даже и не вспомнили. Парю я, значит, в космосе, смотрю на Землю, на планету, то есть. Все остальные 11 богов, включая мудреца башни, уже начали игру. Боги выбрали позицию, где появится их племя, а также алтарь, и настроили характеристики рас, которыми они будут повелевать. Я же не торопился, в отличие от остальных. И пусть каждый миг здесь, это месяц, а то и более на поверхности планеты, но куда мне спешить? Сперва я внимательнее осмотрел планету и посмотрел на другие народы. Бог, который выглядел как крестьянин, создал себе мощных и жутких орков. Их поселение появилось в лесу, ближе всего к нему рыцарь. Тот расположился среди лугов и тоже выбрал нелюдскую расу. Но оно и понятно, конечная цель битвы богов – одолеть всех остальных богов и их народы. Люди же слабенькие и немощные. В общем, выбрал он себе кентавров, и это весьма неплохой выбор для лугов. Мощная кавалерия – это ужасно поле боя, да и на начальном этапе кентавры смогут выжить, просто убежав от опасности. Чуть дальше, в болоте, начали свою экспансию люди-жабы. И это очень опасно для всех остальных, ведь эти размножаются головастиками, плодясь быстрее гоблинов. Такие могут легко весь мир заполонить, если их не сдерживать, и я не шучу. Их богом был маг, и, видимо, он уже сталкивался с этими тварями, иначе не объяснить странный выбор для образованного человека. Он мог бы взять гномов и помочь им быстро развиться, используя свои знания. И вот прямо меж ними я и выбрал свою позицию. Я идиот, нисколечко. Но да, будет невероятно тяжело. С одной стороны орки, с другой кентавры, а с третьей жабы. Про остальных богов уже не интересно, они далеко. Местом высадки я выбрал горную долину с лугами, лесом и, главное, с рекой. Удобный доступ к воде, залог выживания. Вроде такой долины. Интернет. Во вспышке света появилось мое племя. Сотня мужчин и женщин, все напуганы, недоумевают и трясутся. Рядом с ними стоит высокий черный обелиск на каменной платформе со ступеньками. И вот еще один момент. Каждый бог должен был выбрать себе божественную роль. К примеру, бог-защитник племени народа нации расы. Но сперва они будут защитниками племени. Также можно выбрать, к примеру, бога войны, причем без ограничений. Тут хоть все мы можем стать богами войны. Божественные роли здесь были простенькие и понятные. Поэтому я выбрал бога страха. Хах, почему именно страх? Почему не бог сна или смерти? Ну а толк от этих ролей? Мир девственно чист, здесь нет духов, призраков и кладбищ. Мое развитие будет крайне медленным. С богом сна та же история. А страх? Я не зря выбрал людей. Да, они самые слабые из представленных народов. Да даже слабее тех же самых гоблинов. Они по факту опаснее людей, особенно на начальной стадии. Но я отвлекся. Психология людей она такова, что лишь страх может заставить их шевелиться в верном направлении. Страх гибели, страх боли, страх оказаться в тюрьме, страх одиночества, страх стать изгоем и многое другое. Тот же страх перед Богом. Не зря раньше говорили, я, богобоязненный человек, такой боится Бога и не совершит грех. Так что страх – это то, чем я буду управлять своими людьми. Еще кое-что. У нас были очки Бога. Их можно тратить на настройку своего начального народа, выбор роли бога и прочего. Кажется, мудрец переиграл в игры. В общем, люди самые дешевые, как и бог страха. И на оставшиеся очки я получил немного божественной силы, поэтому сейчас я вышел из алтаря. Бог страха выглядел как весьма жуткий силуэт мужчины, состоящий из черного пламени. Глаза красные и сияют, рот тоже красный, если открыть, будто в горле фонарик красный. Люди инстинктивно узнали меня и попадали на колени, лбами пробивая землю. Люди жалкие и слабые людишки, начал было говорить я, и от каждого моего слова те дрожали. Ну плюс они были голые. Вы умрете, все вы. На севере, юго-востоке и юго-западе водятся могущественные чудовища, жаждущие вашей плоти. Их боги воинственны, и они придут. Придут сюда за вами. Спасите нас, защитите. Мы будем молиться вам, день и ночь, взмолились люди. Нет, я запрещаю вам молиться мне. Пока вы молитесь, смерть все ближе. Я был громок и грозен, а люди дрожали. Страх, вот ваше оружие. Вы не должны погибнуть. Цените свою жизнь и жизнь близких. Бойтесь потерять их. Бойтесь всего. Бойтесь всех. Три раза перепроверьте, прежде чем что-то делать. Но знайте, безделье приведет вас к смерти. Вы бежите на перегонки с другими народами. Остановка равносильна самоубийству. В этот момент на землю упали инструменты. На них я потратил остатки божественной силы. Это мой дар вам, таким слабым и хрупким. А что это? Указали они на инструменты. Мда, не ожидал, что у них совсем в головах пусто. Но я, бог не гордый, взял инструменты и показал. Да уж, черная сущность лопатой землю копает. Хотя эта лопата стоит ого-го. Кошмар просто. Мне было бы дешевле сделать свой народ огромными и плечистыми здоровяками, чем купить лопату. Про топор, кремень и нож я вообще молчу. После этого мои очки бога закончились, и меня засосало в алтарь. Время тут же начало ускоренный бег. Люди разошлись, кто куда, осматриваются и изучают мир, в который они попали. Тут рядом были река и лес. К реке они целый час боялись подойти, но потом послали одного мужчину. Тот трясся от страха и чуть сознание не потерял, а потом осмелел и даже воды попил. После чего все попили воды, а тем временем в лесу нашли ягоды. Один дурак сразу наелся их, и его начало тошнить, началась диарея. Тогда люди стали бояться леса, особенно после того, как дурак умер, но и кушать хотелось. Тогда решили попробовать другие ягоды понемногу. Сработало. 5 человек, каждый попробовал разные ягоды. Они, конечно, боялись ягод, но умереть от голода боялись еще сильнее. И вот, 3 вида ягод вкусные и питательные. 4-й вид, гадость, но не ядовитый. А вот последняя ягода ядовитая, досталась девушке. Но съела она немного, поэтому и выжила. На некоторое время люди получили источник еды. Но наступила ночь, и стало холодно. Те жались друг к другу, чтобы согреться, и едва пережили ночь. Многие заболели. Тогда они вспомнили про кремень. Я ранее показывал им, как разжигать костер, да и топором орудовать они научились. Правда, первый дровосек поранился, подхватил инфекцию и умер. Зато второй был умнее и боязливее. Теперь люди не мерзли по ночам, правда, первое время получали ожоги, пока не выработали страх перед пламенем. Так и шли дни. Люди постепенно исследовали долину, нашли животных, насекомых и даже птиц. Все их до жути пугало, так что действовали люди осторожно. Первым делом они изучали врага. Так, увидев волка, который ел оленя, люди поняли, что оленей можно есть. И когда волк ушел, люди тоже попробовали и проблевались. С тех пор они не ели плоть, лишь ягоду, а та постепенно заканчивалась и в итоге начался голод. Люди пошли за оленем, но сперва одну женщину загрыз волк, а потом и олень покалечил мужчину. Однако кушать-то хотелось, пришлось включать голову. Первого оленя забили камнями, просто окружили и навалились толпой. Немало народу тогда получили ушибы и травмы, а еще с голодухи даже сырое мясо оказалось съедобным. Следующего оленя люди убивали более умело. Кто-то догадался использовать палки, чтобы сдержать зверя. Потом догадались сделать палки острыми. И когда вдруг столкнулись с ужасом лиса, волком, вдруг смогли одолеть его. Не убили, конечно, лишь прогнали. И все бы хорошо, но в один прекрасный день начался дождь, и мало того, что костер потух, так еще и люди замерзли. Однако одна из женщин решила укрыться недоеденной тушей оленя. Так была придумана шуба. Правда, она была склизкая и неприятная, поэтому в будущем шкуру очистили от плоти и костей, а еще придумали жареное мясо. Люди пытались защитить костер от дождя, закрыв его своим телом, но в итоге один человек сгорел. Нет, есть его не стали, но запах плюс дедукция сделали свое дело. Следующего оленя зажарили, и получилось вкусно. Начался праздник, веселье, и люди изобрели секс. А что, у них появилась шкура, живот был полон, все счастливы. Ну, кроме тех, кто под дождем заболел и умирал. Так что после изобретения секса, который оказался очень приятным, да настолько, что люди первое время только им и занимались, пришлось позаботиться о защите от дождя, чего люди только не придумывали. Но страх, что пойдет дождь и они умрут, творил чудеса. Так что секс хоть и очень приятно, но умирать страшнее. И вспомнили люди про лопату. Так была изобретена землянка. Правда, лишь с 5-й попытки, потому что первой землянкой была яма в земле. И что логично, ее затопило во время следующего дождя. Еще люди изобрели угарный газ, дым, отравление дымом и многие другие приятности. Благо, обошлось без жертв, а то мое племя как-то быстро уменьшается. Ладно, пусть развиваются, я же сосредоточился на затопленном мире и перебросил сознание туда. Хм, были помехи, но я справился, и вот, просыпаюсь я на кровати. Хм, с момента, как я попал в башню мудреца, прошло аж более суток. Кажется, это испытание будет долгим. Ну и ладно, пока я там, на мой род никто не посмеет напасть, ведь я выполняю поручение императора. Хех, официально, конечно же. Плюс я помогаю Британской империи решить старую проблему, а с Британией, Серебряковой компания, не решатся ссориться. Поднявшись с удобной кроватки, прошелся по храму. Евдокия, та тучная женщина, все так же гоняла зельеваров, а склады уже ломились от ящиков полных склянок. Надо подумать, куда их девать. Выйдя на улицу, заметил суету. «Лью, чем занимаетесь?» — спросил у старпома. Тот что-то обсуждал с капитаном Тенти. «Напомню, что это тот, которого я вытащил из желудка кракена. Гаус!» — воскликнули те и подошли ко мне. «Обсуждаем вылазку за выжившими после набега нами». «Понял. Даю добро и предоставлю своих стражей. Помогут, если придется сражаться», — взмахнув рукой, призвал Кики в облике темной ноги. Она уже была в своем боевом снаряжении, а рядом с ней появился Алрен. Тот сразу же поклонился мне и надел свой серебряный шлем. Сказал им, что нужно делать, и два старших стража сами призовут, сколько надобно им войск. Оставив их, нашел тайгу. Тигра мирно спала, свернувшись клубком. И все бы ничего, но уснула она в саду, там, где выращивали целебные растения. И пусть в том месте уже собрали цветы, но пока кошка там лежит, люди не могут посадить новые. Эмэр, посмотрела на меня заспанная тигриная мордашка. Отвезешь к рыжим, эрэрэр, кивнула Таи, встав на лапы, потянулась, широко открыв пасть полную острых зубов. Вскоре я оседлал полосатую, и мы умчались в лес, а там происходило нечто интересное. Люди очищали путь к древнему городу. Молодцы, потом еще дорогу проложим, и будет идеально, а то скакать по лесу и кустам не очень удобно. Ну еще тут люди ходили с корзинами, собирали дары леса, а также я заметил, как обрабатывается земля перед стенами. Неужели решили заняться сельским хозяйством? Молодцы. Думаю, учитывая количество маны в окружающей среде, расти тут все будет весьма быстро и хорошо. Так что почему бы и нет? Некоторое время спустя мы прибыли к храму рыжих, где я их и застал. Причем, как обычно, громко и эмоционально спорящих. А я тебе говорю, что нам нужен свой корабль. Ругалась Лена, вцепившаяся в руки сестры и толкала ту. Но старшая была более крупная и успешно сопротивлялась напору худенькой девушки. «Потому что ты дура, нам нужно воинство, чтобы верующих защитить», — возражала та и не собиралась сдаваться. «Эх, вот как знал, что все этим и закончится. Саша, Гаус, скажи ей», — выкрикнули они, говоря одновременно. «И главное, как заметили меня, сперва дайте посмотрю, что вы уже сделали», — вздохнув, направился к ним, а те, пустив друг в друга молнии из глаз, расцепили руки и, фыркнув, отошли, пропуская меня. Так, сейчас они на четвертом уровне, на третьем идут линейные руны, ну там магия 3, род 3 и прочее, а еще руна забота, но ее они сделали уже давно, так как руна была крайне необходима девчатам. Забота позволяет влиять на своих верующих и последователей, как положительно, так и негативно, ну вроде поощрить или наоборот наказать. Также эта руна позволяет верующим призвать аватара своего бога. Жанна уже так призывала меня, но за это она заплатила своей жизненной силой и потом еще долго отходила после призыва. Ну и главный момент, что наиболее важен девчатам, это возможность беспрепятственного общения богов и их верующих. Это, грубо говоря, не требует божественной энергии и осуществляется удобнее. Девчата же спорят по поводу воинства и руны транспорт. Первое позволяет усиливать последователей и даровать им божественное оружие. Ну, как это делают мои жрецы, доспехи там и мечи. Но она работает в синергии с руной оружия. Такой руны у девчат нет, вместо нее валькирия. И я не уверен, будет ли работать воинство с валькирией. Думаю, что ни то, ни другое, покачал я головой и, обернувшись, начал объяснять почему. Во-первых, транспорт. Как вы его делить будете? Посмотрел на них, а те аж удивились, посмотрели друг на друга и вздохнули, поняв, что дело это гиблое. Тогда я продолжил. А воинство? В вас верят в основном женщины. Сами по себе они слабые. Толку, если вы дадите им оружие, они просто поубиваются. В этом мире женщин притесняют, и, если их вооружить, ничем хорошим это не закончится. Другое дело ваши жрицы и валькирии. Тогда что нам ставить? Развоплощение. Те задумались и начали переглядываться, будто общаются глазами. Ну и информацию от Исы получали. Так мы сможем избежать опасности, став энергией, промычала котя. И корабль не будет нужен, добавила вторая. Умницы. Положил руки на их макушки и начал наглаживать. Те захихикали и начали мурлыкать. Милота, да и только, даже обнять их захотелось. Но девушки быстро вырвались и, зашипев, хихикая, умчались к алтарю и нанесли руну. И нет, это была не последняя руна четвертого уровня, оставалась еще одна, но им не хватало энергии на переход на пятый. Ну ничего, мы ведь только начали грабить. Однако есть еще один момент. С помощью развоплощения мне будет легче утащить вас домой. Девчата засияли от радости и бросились обнимать меня. Мне же осталось придумать, как сделать им якорь на той стороне. Но легче сказать, чем сделать. Повелевать душами они не умеют, и дать им, к примеру, пару осколков душ земных богов не выйдет. Они их просто неосознанно переварят, очистив до состояния энергии. Нужны верующие и много. А еще храм в городе полном людей. Следом мы занялись одним очень приятным делом. Обожаю это. Мы покушали. И очень обидно, что мое тело сейчас не может отведать вкусняшки, А употреблять такие деликатесы аватарам бесполезно. Но что поделать, девчата успели погулять по лесу, поубивать чудовище, нашли немало интересностей. Собрали различных плодов, ягод и даже дыню, молочную. В ней белая, густая и липкая жижа, похожая на молоко. Девчата говорят, вкусно. Я же не решился на это, а те аж обмазались ею. Дыня едва не лопалась от этой жижи. И когда ее надрезаешь, молоко бьет фонтаном. А девчата еще и облизывали друг друга, поглощая это. КХМ. В общем, я ел яблоки и бананы. Вкусные очень. Ну а после, мы все вместе направились к прибрежному городу. Я на тайге, а девчата обратились с густками энергии. Одна, пламя, вторая, ветер. В храме я их оставил и проконтролировал, как дела на моих землях. Жанна успешно выполнила задание в Москве. Таня с остальными неплохо так обосновалась в Китае, а раз создал руну «Мираж», теперь никто не найдет нашу скрытую лагуну, даже с воздуха. Все, теперь обратно на испытание. Открываю глаза и осознаю себя внутри алтаря. Сосредотачиваюсь на своем народе и чертыхаюсь. Там уже карапузы появились. Вот только беременности, роды для дикого племени стали чем-то неожиданным, так что не все пережили их. Но главное, теперь половина населения нетрудоспособна. А тут еще и зима началась. Точнее, она уже в самом разгаре. Сугробы, река замерзла, и люди едва выживают, а еще голодают. Да уж, как же не вовремя люди изобрели секс и его последствия. Ладно, у них есть такой великий я. Своим страхом они дали мне немало очков Бога. Так что я вышел из алтаря. Вокруг никого. Люди прячутся в своих землянках. Причем они, молодцы, догадались собраться кучками, чтобы греться и даже как-то справились с угарным газом. Но, когда те повылезали из своих землянок, были черные от копоти. Да уж, как же сильно поредело мое племя. Но, что сказать, люди хрупкие и слабы. Уверен, орки и кентавры никого не потеряли. А первые увеличили свою численность раза в 3, а то и 5. Но зато никто из них не получил столько силы Бога. Поэтому, собрав людей и посмотрев на них, развел руки в стороны. Зима страшна. Зимой мало еды и холодно. Вы болеете и умираете. Ваши дети страдают. Вы боитесь, что они умрут. Боитесь даже сильнее своей смерти. Но вы слабы. Очень слабы. Покачал я головой. Инструментов и оружия дать я им не могу. Уже нельзя. Из доступных сил лишь распространять страх. Ну и общедоступные функции. К примеру, обменять очки богов на еду. Но давать ее я, конечно же, не буду. Я бог страха или кто? Если они все будут получать на блюдечке, то мигом сядут на шею. Знаем, проходили. Один раз помог, второй раз помог, третий раз не помог. Все, ты злой бог и мы в тебя больше не верим. Ну и так далее. Баловать нельзя, но можно взять с них плату. Хищники, они одолевают вас, я вижу, волки. Хорошо, я сжалюсь над вами. Я дарую вам свою силу. Силу страха, но цена, она будет высока. Кто решится на это? Вперед вышло 7 мужчин, все в шрамах, одеты в шкуры, которые завязывались веревками из коры. Так и быть, познайте же силу страха, станьте его проводником, и не тронет вас ни одна тварь. Пепафос наше все, сделал все поэффектнее, и 7 воинов окутала тьма, а после люди шарахнулись от них, но тьма быстро влилась в тело, и призовется она по зову хозяев. На этом мои силы иссякли, и я вернулся в алтарь. Ну а после, воины взяли копья и пошли на охоту. Хах, недооценил я их. Те сразу же направились в логово волков и, используя силу страха, заставили тех скулить и ссаться. К их счастью, у волков не было детенышей, по крайней мере маленьких, иначе те все же совладали бы со страхом ради защиты потомства. А так 9 волков и молодняк попросту закололи острыми палками, что у людей вместо копий. Интересное решение, и я заметил, кто его придумал. Среднего роста, худощавый и шрамов у него меньше всего. Сразу видно мозг. В тот же день люди наелись от души, а еще шкурами можно обогреться. Вот только ночью пришла плата, а именно кошмары, да настолько страшные, что все 7 воинов посидели. Что интересно, я получил за это очки бога. Шла зима, воины охотились, а так как устранили главных конкурентов, охотиться стало проще, да и добычи стало больше. Но охотиться с помощью острых палок – удовольствие, конечно же, то еще. Однако, что делать? Пару раз люди сорвались и использовали страх, а потом вопили всю ночь от кошмаров. Но во всяком случае народ немного оправился, отъелся, и поселение начало оживать. Всем теперь хватало шкуры и еды, и даже появились излишки. А потом одна женщина изобрела шитье. Совершенно случайно. У нее в зубах застряла длинная жила. Она ее вытащила и отбросила в сторону. А ее ребенок нашел и начал баловаться. И оказалось, что жила крепкая, хорошо тянется и весьма длинная. Было очень интересно наблюдать за мозговой деятельностью женщины. Сперва она связала волосинки своей волчьей шубы, сделав косички. Связала их, сделав полукольца, а потом жилами, но не этой, а другими, связала полукольца между собой. Так она смогла соединить две части шкуры. Получилось, конечно же, порнография, но это дало пищу для новых идей. Мерзнуть никому не хотелось, поэтому к этому занятию подключились остальные, даже воины. Так люди догадались использовать зубы волков как иглы, а после их осенило, что их можно использовать и как оружие. И когда пришла весна, люди смогли похвастаться чем-то вроде одежды. Она куда лучше грела и защищала, чем накидка из шкур. Молодцы, аж горд за них. Развитие племени ускорилось, как и скорость течения времени. Сезон сменялся сезоном, а год – годом. Люди же, ведомые страхом, не смели расслабляться, вечно что-то изобретая. Они пытались жить в пещерах, пытались сделать аналог землянки, но из камней, но все без толку. Зато развитие ремесла шло семимильными шагами. Люди очень боялись, всего боялись. Поэтому воины думали, как стать сильнее и как защититься от когтей, зубов и прочего. Женщины думали, как согреться зимой, как сохранить еду и найти ее новые источники. Совершенно случайно они поймали рыбу в реке, и она им настолько понравилась, что была изобретена рыбалка. Рыбу глушили камнями и пронзали копьями. Потом кто-то догадался сделать запруду для ловли рыбы. Я аж удивился. А потом подросли детишки. В 6 и более лет они начали совать свой нос куда попало, и это было самое страшное испытание для родителей. Но кое-как все обошлось. И вот, когда люди вновь начали плодиться, я понял, что все, племя дошло до уровня развития, когда может выжить и само. Теперь оно будет развиваться. На этом я вернулся в затопленный мир и удивился, ведь прошло всего ничего, меньше дня, так что я застал возвращение флота. Корабли были перегружены, так как корпус существенно погружен в воду. Там наши верующие, радовались рыжие. Стояли мы на краю храмовой площади, прямо у обрыва. Люди же начали выгружаться из кораблей, и я решил подглядеть с помощью призраков. Невероятное место, бормотала молодая девушка в некогда дорогом платье, теперь это тряпье, порванное кустами и ветвями. Впрочем, многие дамы выглядели так же. «Пап, что скажешь, здесь поработали великие маги», – закивал бывший купец. Да и остальные люди были в восторге. Они смотрели на целый город, выбитый в скалах. Там были дороги, веранды, жилые дома и немало людей, которые с интересом наблюдали за новенькими. Не могу поверить, что нами сделали это. Так они же сказали, что не нами и прибыли из другого мира, – возразила дочь. Чего только эти их смартфоны стоят, невероятно же, а музыка. Люди шли по причалу и добрались до лестницы наверх. Возможно, мне стоило сделать аналог лифта, но тогда было не до этого. А сейчас даже жалко людей стало. Обычные горожане уже на 20-й ступеньке помирали. И вот, вскоре на церковной площади появилось 1000 уставших и измученных людей, а флот поплыл за следующей партией. Какой невероятный храм! Воскликнула та молодая девушка, которая мне приглянулась. Характер у нее твердый, уверен, из нее получится хорошая валькирия. Воистину потрясающе, да и это место, ее отец с блеском в глазах осматривался, а потом они увидели нас, бэб-боги. Пухлый купец зазирался и перепугался до смерти. Он стоял один в белом пространстве, но вдруг рядом появился я. Щелкнув пальцем, мы переместились в космос. Снизу была земля, так как я не знаю, как выглядит этот мир. Где я? Че, что происходит? Запаниковал тот, барахтаясь в невесомости. Так выглядит мой родной мир на удалении от него. Ваш примерно такой же, только воды побольше, спокойным голосом ответил я, махнув рукой, создал стол и два стула, после чего мужчину притянуло к стулу. Оказавшись на твердой поверхности, он выдохнул, а миг спустя на столе появился чай и тортик. Воображаемый, правда, но даже так очень вкусный. Почему я? Тот не притронулся угощением. Не только ты. Сейчас я беседую с каждым мужчиной, что прибыл сюда. Однако у тебя сильная душа, и это интересно. Хаем, вгляделся я в него, а тот голову вжал в плечи. Понятно, в тебе течет кровь полубогов. Странно, что ты не развиваешь в себе магию. Мог бы стать великим магом. Отец был знаменитым капитаном, Я же меня больше интересует торговля. Понятно, тоже полезное дело, кивнул я и указал на тортик. Тот подчинился и, попробовав, набросился на него. Невероятно, мой любимый, улыбнулся я. Ты единственный, кого я пригласил отведать торта. И я всегда говорил, плохие люди не едят тортов. Да и душа твоя не сказать, что сильно грешна. Поэтому думаю, мы поладим. Желаешь ли ты выслушать предложение Бога? Же желаю. Москва, особняк Гнездовых. Некоторое время назад, в шикарном особняке, едва ли не в центре Москвы, собралось 9 патриархов. Обсуждали они войну с Череповым. В очередной раз, сученыш мелкий, ругался худой мужчина с круглым лицом и пухлыми щеками. Думает, раз спрятался от нас во вратах, то ему ничего не будет. Успокойся, Семен. Последнее, что нам надо, это вражда с императором, заговорил крупный мужчина, сидящий на кресле. Тут все сидели в креслах. Да пошел он в задницу, этот император. Все срали на его указы и запреты. Семен, ты недооцениваешь старика. Он все видит, все знает, но закрывает на это глаза, пока ему это выгодно. А когда ему захочется нас прищучить, он столько компромату и говна на нас выльет, что мы все утонем. Прошу прощения, вы правы, просто я на эмоциях. Худой мужчина присел, и в этот момент кресло развалилось на части. Повисла тишина, и все уставились на хозяина дома, Гнездова Сергея Дмитриевича. Это был седой мужчина в свободных одеждах и очках, больше ничем он не примечался. «Я казню Слу», — хотел он сказать, но в этот момент все кресла разом сломались, и все попадали на пол. «Диверсия», — кто-то выкрикнул. Люди же один за другим вскочили на ноги и активировали барьеры. «Для диверсии как-то слабо», — заговорил мужчина в серебряном костюме. «Отличительная черта рода Серебряковых. Возможно, к нам проник призрак, один из слуг Черепова. Но тут же стоит магическая защита», — недоумевал глава дома. «Тогда странно. Договорить ему не дала люстра, что вдруг упала в центре помещения и, разбившись, осколками разлетелась в разные стороны. Кто-то перепугался и закричал, но остальные сильные маги и не раз бывали в боях. Они просто приняли осколки на барьеры и даже не пошевелились. Угрозы от этого не было. Предлагаю держать связь на расстоянии». Черепов начал действовать, предложил Серебряков, и все были с ним согласны. Однако, сделав шаг, мужчина наступил на круглый обломок от люстры и, поскользнувшись, с грохотом рухнул на пол. Глава 2. Затопленный мир. Где-то в водах империи Тор шла жестокая морская битва. Пограничный флот империи бился с налетчиками-нами. И если первые имели 6 кораблей, то вторые лишь жалкие драккары. Но их было не менее сотни. Корабли выстроились в линию и из всех орудий били по приближающимся драккарам. А те были рассредоточены и достаточно маленькими, чтобы по ним было тяжело попасть. Да и маневрировали они хорошо, все же не зависели от ветра, и гребли достаточно быстро. И во главе этого москитного флота на носу главного драккара, стоял он, пылающий синим пламенем возмездия бог Дьян. Стоял он молча, позади слышались лишь команды рулевого, который голосом регулировал темп гребли. Выглядело это так, он произносил, ха, с определенным интервалом, и люди гребли, атакуют. Раздался крик одного из гребцов по левому борту, и люди могли увидеть, как вспучилась вода. Сейчас там активируется заклинание мага в шаре, но не вышло, в него бросили хрустальную сферу, что взорвалась при контакте с заклинанием, развеяв его. Такое происходило повсюду, но не всегда нами успевали использовать антимагические бомбы. То один драккар подкинет в небо, то другой, а порой их просто пробивало насквозь водными копьями. И все это при постоянном пушечном обстреле. Но вдруг началось создание заклинания невероятной мощи. Оно могло создать цунами такой силы, что казалось, будто смоет весь флот нами. В этот момент многие нами из тех, чей драккар перевернуло или они получили ранения, начали вспыхивать синим пламенем, сгорая за секунды. Аватар Дина же пылал все сильнее и сильнее. Присев, он оттолкнулся от носа своего корабля и прыгнул вперед, будто выстрелив собой. Корабль же едва не перевернулся от такого трюка. Но уже было неважно. Бывший дьявол пронесся через сотни метров, долетев до главного судна пограничного флота, линкора «Гнев Мэри». Адмирал флота, который создавал мощное заклинание, среагировал мгновенно и создал перед собой щит из воды. В него и ударился Дьян, а миг спустя его окружили воины Шари, чьи сабли сияли от влитой в них магии. Пылающий человек громко рассмеялся и обнажил два клинка. Миг спустя завязался бой, и воины даже побеждали на первых порах. Они били и рубили Дина, Несмотря на то, что тот бился как лев и убил с десяток бойцов, когда тело мужчины уже было все в ранах, причем смертельных, он остановился и громко рассмеялся. При этом ярко вспыхнул синим пламенем, отчего шари отскочили назад. «Месть!» — воскликнул он, и все его свежеполученные раны исчезли и появились на тех, кто их нанес. Раздались крики и вопли, а люди попадали на палубу, вопя и истекая кровью. Бывший дьявол смеялся, наслаждаясь болью и страданиями своих врагов. А когда те умирали, они загорались синим пламенем, сгорая дотла и наполняя бога мести и возмездия божественной энергией. «Что же ты за чудовище?» — кряхтя, произнес адмирал флота. Это был худощавый старик, уже полностью лысый, с огромными синяками под глазами от недосыпа. «Хаэм, вижу, тебя мучает кошмар, да такой сильный! Ха-ха-ха, да ты уже почти труп!» — смеялся Дьян, и в этот момент послышался взрыв, за ним второй и третий. В этот самый момент три корабля пограничного флота пошли на дно, так как их днища были подорваны. Нами не брали на абордаж такие корабли, но не потому, что не умели ими управлять. Просто для этого нужна магия, даже для простых пушек. А магией нами пользуются, лишь используя кристаллы маны, что добываются с большим трудом. «Труп или не труп, но прибить тебя и твоих варваров сумею», — прохрипел тот и начался бой, до такой мощи, что вскоре вокруг никого не осталось. Линкор за какие-то минуты битвы начал разваливаться, а его экипаж в ужасе прыгал в море, надеясь доплыть до берега. Впрочем, несмотря на буйство, эта битва сильнейших не заняла много времени. Жалкие минуты. Кха-кха, адмирал вдруг закашлял, выхаркивая кровь, но при этом довольно ухмылялся. Пылающий мужчина почти потух и лежал на палубе, с трудом дыша. Но вдруг Дьян рассмеялся. «Тебе конец, кем бы ты ни был», — прохрипел старик, создавая сферу воды. «Как и тебе». После этих слов Дьян догорел и осыпался прахом. А миг спустя адмирал схватился за грудь, из которой начал вырываться черный монстр. Его когтистые руки, состоящие из черной тьмы, показались из груди, а затем вылезла жуткая морда и мощное тело. Старик упал на колени, ощущая, как жизнь покидает его. Ослабив адмирала в тяжелом бою, Дьян дал возможность кошмару, пожирателю снов, наконец-то сломить сопротивление могущественного мага и сожрать его душу. Черная сущность стремительно выбралась из маленького шария, выпрямившись, грозно прорычала. Но тут же вспыхнула тьмой, так как добыча была настолько насыщенной, что кошмар, имя которому Ами, начал эволюционировать. Правда, тут же черная воронка, образовавшаяся в пространстве, поглотила Ами. Гаус решил отправить своего кошмара в загробное царство для более эффективной эволюции. На этом битва и завершилась, а линкор постепенно погрузился в море. Нами победили, хоть и понесли тяжелые потери, но это уже было неважно, ведь пограничный флот уничтожен, и варварам больше ничего не мешает. Вероятно, вскоре весь юг империи Тор будет пылать. Храм Гауса, казалось бы, отдыхай, спи да ешь, но нет, работа. Приходится работать и много. Артефакты надо создавать, дела делать, проблемы решать. Возвращатели долгов начали пакостить, напали на мою лесобазу, действовали малой группой, но сильных магов, долбанули магией и убежали. Попытались сделать то же самое и с крепостью у горы, но были вовремя обнаружены. Объекты в городе пока не атаковали, а вот к стройке промышленного комплекса присматривались. Тоже пакостить начнут. Пришлось перебрасывать скелетов магов из долины, где те восстанавливали бывшие шахты демонов, к стройке. Требовалось построить укрепления на границе территории. Ковбой просит их, чтобы повысить эффективность дозора. Да и других проблем немало навалилось. Началось давление на моих работников. Пока лишь давление, но уверен, вскоре пойдут и угрозы, а может, что и похуже. Но ничего, моя армия скоро вернется домой. Они уже близко, посмотрим, тогда на этих храбрецов. Гаус, в мои покои ворвались рыжие. Выглядели они взволнованными. Повернулся я к ним. Сейчас сидел на кровати и артефакты делал. Лью только что вернулся. Он привез новых людей и говорит, что получил сведения о битве между Шари и варварами Дина. Как думаешь, кто победит, и каковы будут последствия? Девчата вмиг оказались на кровати, беря меня в полуокружение. Дьян уже победил, а последствия, призадумался я. Очень надеюсь, что дюжина отвлечется на него. Поэтому готовьтесь, возможно, вскоре мы сможем продолжить наш поход. Ура! Посмотрел я на этих бандиток и вздохнул. Похоже, я их слишком балую. как бы они в итоге не стали богинями грабежа и мародерства. Вздохнув, отправился вместе с ними принимать беженцев. Многих из них потом отправят в древний город. И как же не хватает магов земли. Мне нужны строители и много. Вновь разговоры с беженцами, получение верующих и многое другое. Но у всего этого есть большой плюс. Верующие – это сильный якорь. Мне бы еще храмов разбросать по городам. Но там их быстро уничтожают. Оставить их в безлюдных местах почти не имеет смысла. Где они силу будут брать на свою работу? Из меня тянуть? Ладно, закончив с этим, сделал себе перерыв и вернулся на испытание. А там уже прошла половина десятилетия. И меня ожидала неприятная новость. Один из моих 7 воинов страха умер от этого самого страха. Переборщил с силой, чтобы прогнать медведя, и умер от отдачи. Сердце во сне остановилось. Зато теперь остальные станут умнее и будут бояться применять страх. Хах, страх страха, забавный каламбур. В целом, развитием племени я доволен. С каждым годом их ремесленное мастерство развивается семимильными шагами. А я не забывал подливать топливо в пламя страха. Напоминал, что там, за горами, плодятся и размножаются плотоядные монстры. Они придут и убьют их всех, а женщин похитят и овладеют ими, заставив рожать чудовищ-полукровок, а потом съедят. А еще я как-то подсказал им, как можно сделать дистанционное оружие. Создать и подарить его я не мог, как и сделать сам. Я, бог, и у меня лапки, нематериальные лапки. Рассказал, как мог. И вот, спустя 5 лет увидел пародию на лук. Кривой, косой и нормально стрелял лишь с 10 метров. Но стрелял же, первым успехом стали кролики. Мелкие и шустрые сволочи, которых лишь иногда удавалось прибить, метнув камень или копье. Кстати, копья теперь с костяными наконечниками. Ладно, это все уже в прошлом. Сейчас же я вновь напугал их. Во-первых, сообщил, что нужно соблюдать гигиену и лучше не совать в женщину свою пипирку, предварительно не помыв ее. А я напомню, что они живут в землянках, и с дымоотводом у них все плохо, так что народ постоянно маскируется под негров. Во-вторых, напугал болезнями, дизентерией, к примеру. Очень важно мыть руки, а какать нужно не прямо в доме, а потом выносить это руками, а сделать ямку подальше от дома. Я им, блин, для чего лопату дал. Ну и последнее, кушая гнилую еду, можно умереть. Поэтому рассказал им о посуде из глины и дерева. Посмотрим, смогут ли сделать что-нибудь. На этом закончил и оставил их. Но теперь другое дело, а именно, воплощение сна. Я все гадал, как мне везде успеть. И вот, придумал артефакт. Как обычно это было кольцо. Очень уж такие артефакты удобны для ношения и, главное, неприметны. Много кто носит кольца. И сейчас коротышка проник в кабинет моего управляющего бизнесом. Николай Артемович, как обычно, сидел за рабочим столом и что-то печатал на компьютере, при этом поглядывая на документы, лежащие рядом. Кабинет его был небольшим, у местных чиновников, как правило, куда больше. А тут все минималистично, и даже маленький кабинет, кажется, просторным. Однако, заметив появившегося коротышку, что был в черной мантии, закрывающей лицо, перепугался и сразу же нажал кнопку вызова охраны. «Кто вы? Убийца?» Николай сразу же начал тянуть время. «Молодец какой! Коротышка же показал кольцо, белое, и надел на свой бледный палец, после вспыхнул белым туманом, и появился я. Магия, хе-хе. Ладно, это лишь иллюзия, сам я все еще на испытании, а аватар в затопленном мире. Иллюзия, что вы хотите этим добиться?» «Почти, но не совсем иллюзия», — ответил я. «Это, можно сказать, что-то вроде голографической проекции. Сейчас я далеко и не могу сам приехать. Значит, утверждаете, что вы, Александр Леонидович. Как докажете?» Он, из вентиляции вырвалась молния, которая обратилась в зомби Лизой. «Правда, она теперь живая, но я уже привык ее так называть. Лиза», — воскликнул тот, но тут же пришел в себя и прищурился. «А может, ты тоже иллюзия? Исцели». Он схватил канцелярский нож и резанул себя по ладони. Немного прошипев от боли, он вытянул руку. Большегрудая девушка в топе и шортах посмотрела на него как на дурака. Правда, все же залечила рану. «Доволен, если только это не очередная иллюзия. И где охрана?» — выругался тот и, подойдя к двери, открыл ее. А там Кики стояла, и 2 гвардейца рядом. Они, собственно, и были охраной. «Все в порядке, Николай Артемович?» — спросил один из бойцов в легком бронекостюме. «В порядке, можно сказать, ложная тревога». Те кивнули и ушли, а Кики вошла в кабинет вместе с Николаем. «В общем, я задерживаюсь в Британии, так что буду руководить делами пока таким, дистанционным способом», — заявил я и сел на кресло у стены. «Понял. Прошу прощения за недоверие», — тот поклонился и вернулся за свой стол. «Ну а я поинтересовался ходом подготовки к набору моделей. Тот лишь вздохнул и позвал меня подойти к себе. А там открытая почта с десятками тысяч писем. Ух, чтоб вы знали, мы начали рекламную кампанию лишь вчера», — Николай вздохнул, поняв, что недооценил репутацию рода Череповых. А я расхохотался. «Это же великолепно. Нас завалили драгоценностями. Осталось отделить подделки от настоящих бриллиантов, а после выбрать лучшие. Но, конечно же, сделать это будет нелегко. Но я верю в Николая, он справится. И как же хорошо, что я не сам занялся этим, как хотел изначально». Вместе мы посмотрели парочку анкет. Они были простые. Контактная информация, если маг, то какой стихии без указания ранга, запись голоса, ну и фотографии. 6 штук, в разных ракурсах. Ну вроде по плечи, сзади, в полный рост и прочее. Желательно, в купальнике. Но были и более радикальные особы. И много тут таких, указывал я на жгучую брюнетку, эротично приоткрывшую ротик и обхватившую руками свою пышную грудь. Сразу понятно, как она хочет попасть в модельный бизнес. Не очень, но они самые настойчивые. А еще, он разблокировал свой телефон и открыл мессенджер, где сотни сообщений, да с фотографиями. Посмотрел я на это бесстыдство. Да уж, пытаются пробиться наверх всеми возможными способами. Хм, а неплохо, подметил я, а у Кики, стоящей в стороне, брови на лоб полезли. Она, кстати, была в человеческом облике. Вот смотри, показал я Николаю. Там была красивая шатенка, лет 25. Оставим силиконовую грудь и надутые губы. Строение ее тела имело отличный потенциал, как и лицо. Убрать все, что нахимичили хирурги, и мы получим милую девушку со светлым и чудесным лицом. Хм, и правда, а еще она явно не будет против участвовать в эротических фотосессиях, закивал тот. Далее мы обговорили увеличение штата для отбора, но сделали несколько иначе, чем предполагалось. Каждую девушку будут оценивать 10 человек. Если она понравится хотя бы двум или те заметят потенциал и отдадут свой голос, то девушка проходит во второй тур. Таких туров может быть много. Вопрос лишь в кадрах. Нелегко найти людей с зорким глазом, способным оценить скрытую красоту. И как же хорошо, что этим занимаюсь не я. Закончив здесь, развоплотил иллюзию и отправил стражей в промышленный комплекс. А пока они туда не добрались, сосредоточился на своем алтаре в районе Хабаровска. Там несколько дней охотились мои марионетки и таскали тела к алтарю. И сейчас, я поднял почти сотню новых марионеток. Остальные продолжат добывать монстров. Отряд свой я направил в город. Ледяная завеса уже растаяла. Видимо, поддерживать ее летом слишком дорого для иномирного бога. Близко к городу, к сожалению, подойти не удалось. Мою армию заметили наблюдатели ящеров. По-другому объяснить группу из 1500 белых ящеров, что вышло мне навстречу, объяснить не могу. В общем, завязался бой, и меня разбили. Что ж, запасы монстров у меня практически безграничные, а ящеры у иномирного бога очень даже конечные, так что я даже не расстроился. Но, вообще, у меня теперь есть нано. Если найду поблизости монстра ранга С, и мои стражи смогут его убить, ящерам не поздоровится. Ладно, отвлекся. Переговорил я со своими наемниками. Те, конечно, удивились моим трюкам, но уже постепенно привыкали к странностям. Я осмотрел порт, который уже достраивался, и поглядел на своих гвардейцев. И что могу сказать? Прошло совсем ничего, а они уже обросли мясцом и выглядят куда лучше. Ну оно и понятно, благодаря рунам, они хорошо спят, и организм восстанавливается куда быстрее, чем раньше. Правда, действует это на всех, даже на рекрутов Боброва, но мне не жалко. В общем, убедившись, что там все в порядке, вернулся в затопленный мир. Там уже подготовилась моя бравая команда, и все ожидали лишь меня. И вот, в скором времени мы отправились в очередной рейд. Плыли как обычно быстро, а по пути глянули на те города, по которым прошлись нами. Их почти сравняли с землей. Сожгли и разрушили все, даже порт и причалы. Многие жители уплыли вглубь империи, кто-то к нам, а остальные попросту не захотели уходить, решив восстановить город. Ну что ж, удачи. Такое было почти во всех городах на нашем пути. Однако попались и совсем гиблые места. Города, куда нас не пустили аватары богов. Их никто не предупредил, и население там было полностью вырезано. Вообще никого не осталось. Нами не пощадили никого, а те, кто сбежал в лес из него, вероятно, не вернулись. Рыжие даже слетали на разведку. Оказывается, там и храм дюжины уничтожили. Видимо, Дьян постарался. Он так, вероятно, очень быстро наберет силу. Каждый уничтоженный город делает его сильнее, потому что нами творят возмездие. И как дьявол вообще смог переродиться в этого бога? Вероятно, череда случайностей. Но даже так, очевидно, что новая божественная роль существенно изменила его. И чем сильнее он станет, тем быстрее его старая личность будет размыта, а может и вовсе исчезнет. Сказал бы я, что жалко его, но нет, совершенно не жалко. Мы поплыли дальше и пока плыли, я понаблюдал, как мое племя изобрело измену. Скандал был на все племя. Закончилось мордобоем. Сильный самец одолел более слабого. Правда, слабый был тем, кому изменили. Так что после этого был изобретен гарем. Я же воспользовался моментом и нашептал людям новый страх, мол, вот видите, будете слабыми, у вас не будет потомства, всех женщин заберут сильные. Ну а после рассказал, как можно сделать тело сильнее. Отжимания, пресс, приседания и прочее. Хех, заниматься стали даже женщины и дети. А что, все очень боятся умереть, это главный страх. А чтобы не умереть, нужно быть сильным. А еще нужно быть сытым, так что пришлось людям изобрести планирование личного времени. Тем временем наш корабль прибыл к городу, до которого мы ранее не доплывали. И это был весьма крупный город, и в его порту нашлось аж 7 потопленных кораблей, 4 торговых и 3 военных. Еще было 4 уцелевших. Самому городу не слабо досталось, но, судя по всему, его удалось отстоять, но ценою больших потерь. А вот храм не устоял. Заметив наш корабль, в городе забил колокол, и едва ли не началась паника, но мы просто проплыли. А дальше начался Великий залив. Мы сразу же принялись бросать в воду бутылки с листовками внутри. И что я хочу сказать, в этом мире у меня набралось уже 6 тысяч верующих. Тактика работает, и молва о нас распространяется. Дюжина сама себя дискредитировала, и немало людей начинает злиться на них. А тут мы такие хорошие. Ладно, Катя с Леной хорошие. В меня, как бога смерти, верит куда менее охотно, чем в двух красавиц, чьи фотографии на цветных листовках захватывают дух, сердце и разум. Не помню, кто сказал, но теперь я понимаю, что он прав. А фраза была что-то вроде «Миром правит сись красота». Хм, мне срочно нужен газетин. Я придумал гениальный план по захвату этого мира. Муха-ха-ха. Не, ну, серьезно, это гениально. Заставлю всех влюбиться в девчат. Ну и, может, в себя немного. Но для этого нужен облик Гауна. Тяжко быть двуликим богом. Но что поделать? Ладно. Прибыли мы к острову Карн, что расположен прямо на входе в Великий залив. Я туда еще привозил глаз Кракена. Напомню карту. Наше появление встретили с опаской. На охране города было 4 фрегата, а в самом порту стояло немало торговых судов и их судов охранения. Так что в итоге может набраться кораблей 20, способных дать отпор. Грозная сила. Однако останавливать нас никто не стал. Может, помнит про Кракена. Мы причалили, но на берег сошли эффектно. Я взлетел, а рыжие в виде сгустков энергии парили над моими плечами, после чего мы плавно опустились перед крупной такой делегацией, среди которой я заметил правителя города. Рыжие уже показывали его во снах, да и через сны я более-менее могу ориентироваться в этом городе. С правителем был отряд из 100 лучших воинов-магов. Однако я знаю, что гарнизон города насчитывает 20 тысяч воинов. Это весьма крупный и процветающий город. Также собрались горожане и моряки, и народу становилось все больше и больше. Десятки тысяч. Я приземлился, и рядом со мной воплотились рыжие красавицы в своих божественных обликах. Народ сразу же выразил свое восхищение столь невероятными красавицами. Да даже правитель города, которым оказался слегка пузатый, но хитрый на вид мужчина в белой куртке до пола, или как она называется, неважно. «Уважаемые боги, рады приветствовать вас в нашем скромном городе», — поклонился правитель, а после заметил людей, выходящих с корабля, а среди них было 20 валькирий. Воительницы-красавицы будоражили умы людей своими формами, красивыми ножками и этими доспехами, которые защищали не девушек, а мужчин. Защищали от того, что скрыто за этими доспехами. Иначе тут уже многие попадали бы на колени, умоляя выйти за них замуж. А вот на моих жрецов в латах и мантиях никто не обратил внимания. Обидно. А они все очень грозные и впечатляющие. Пограничный флот пал, а адмирал мертв. Нами победили. Дьян, бог возмездия и мести, ведет разъяренных варваров на ваши земли, сразу же сообщил я. Все города на их пути были уничтожены, но те, кто прислушался к нашим словам, имели шанс спастись. Поэтому мы прибыли сюда, чтобы продолжить. Желаете ли вы спасения, силы, веры в добрых богов, а не тех, кто уничтожает храмы, что я создавал как места, где люди могли спастись от нами? Я Кая, богиня красоты и страсти, хранительница рода, семьи и счастья, вперед вышла Катя и чарующе заулыбалась. До матери пока не дотягивает, но и этого хватило, чтобы сердца мужчин забились чаще. Мы хотим мира этим землям, чтобы семьи были полными и счастливыми, а также, чтобы женщины были красивы и полны страсти. Но страсть касается и не только их, она мило захихикала, а мужчины сглотнули. Некоторые посмотрели на своих жен. Далее вперед вышла Лена. У нее на поясе в ножнах находились клинки, за спиной виднелась рыжая коса, а на тренированном теле из одежды лишь броне-шорты с броне-топом, ну и перчатки с сапогами. Я Лея, богиня-воительница, защитница девушек и владычица валькирий, громко и решительно произнесла она. Женщины, я не призываю вас браться за оружие, но идет война, и может настать момент, когда вы останетесь без защиты мужчин и воинов. Вам придется самим дать отпор врагу ради семьи, и я дам вам эту силу. После этих слов вперед вышло несколько валькирий, их окутал ветер, и те вдруг стали самыми разными девушками Шари. Кто-то пухленькая, кто-то весьма страшненькая и так далее. Впрочем, это временно, ведь рыжие богини стали заметно сильнее, и их влияние на жриц будет стремительно расти, даруя тем красоту. Мы дали отпор нами, когда те ворвались в наш город. Мы защитили своих близких, а затем, попав в великий город, поступили на службу богиням, став жрицами, заявила пухленькая девушка. Но вдруг из толпы выбежало несколько молодых девушек. Я тоже. Нас пытались ограбить и изнасиловать бандиты, кричала одна из троицы. Она тоже была слегка пухловата, а вот ее подруги очень даже симпатичные. Но богиня спасла нас, даровав силу. А теперь вот, все трое окутались ветром и стали валькириями, а потом вышли еще и еще, почти 60 женщин и девушек, которым помогли богини. Мне Кая предала страсти, и муженек больше не ходит к любовнице, заявила взрослая и статная дама. А мне Кая помогла с родами, без ее силы и я, и двойняшки погибли бы, вышла женщина-простолюдинка, с восхищением во взгляде смотря на свою богиню. И таких было много, все благодарили девчат. Что сказать, добрые богини, полные энтузиазма помогать смертным. Так и должен работать начинающий бог. Пахать, пахать и еще раз пахать. Лишь так бог будет развиваться и становиться сильнее. А теперь я. Прибыл я из другого мира, громко произнес я, и народ затих, после чего я обратился в Гауна. В этом мире я переродился богом сна и отдыха. Сам мир даровал мне эту силу. И не смейтесь, ведь я могу то, на что не способен никто иной. Я вытянул руки вверх, и позади нас из воды выбрались человекоподобные титаны. Аж 6 штук, каждый выглядывал из воды на 50 и более метров. И лишь одним своим видом они перепугали людей. А после, они вытянули руки, и раздались крики. Ведь из людей начали вырываться кошмары. Много кошмаров, большие и маленькие, сильные и слабые, и их оказалось очень много, тысячи. Будто люди, пораженные кошмарами, специально съехались на этот остров, а может и не будто. Я тот, кто уничтожит кошмар, окутавший этот мир. Имя мне Гаус, бог смерти, сна и посмертного мира. В этот момент откуда-то сверху упали 4 энергетических силуэта, что начали стремительно обрастать плотью, пока не стали уже знакомым Иросцем, богом войны, мертвым Энзу, богом моря, странным мужчиной, покрытым льдом, а также невысокой красавицей с черными волосами, в которые заплетены цветы. Странная компания. Факел, ледышка, утопленник и крошечная красотка, ухмыльнулся я, все же я ростом 1,90 м, а та богиня едва ли 1,50 м, даже для Шари она невысока. И что, вы хотите драться? Прямо здесь, жаждете прилюдного унижения? Заткни свой поганый рот, а вы? Оглянулся он, уставившись на людей. Прочь, если не хотите сдохнуть. Ирос, как обычно, был полон гнева. Ну не зря же его стихия, это огонь. Но вот гнев, крайне плохой советчик в войне. Так что как бог войны он изначально был паршивым. Люди тут же помчались прочь, быстро освобождая порт. Гаусы, кем бы вы ни были, заговорила девушка, отступите. Возвращайтесь в свой мир. Мы рождены в этом мире, Рыжие пожали плечами, а девушка скривила лицо, будто острый перец съела. «Вы настолько достали шею, что были рождены мы», — продолжила Лена. «Атакуя нас, вы идете против воли мира», — добавила Катя. «Тогда зачем вы атакуете нас? Вы первые напали», — возразила неизвестная богиня. «Потому что вы напали на Гауна и привели его к гибели, а он тоже был ребенком Шей». Она очень горевала из-за этого. Катя сердито уставилась на богиню, а та не собиралась сдаваться. «Разговоры бессмысленны, они не отступятся», — вмешался я и вышел вперед. «Если хотите сражения, будет вам сражение, но давайте не в городе. Вы и так уже опозорились, уничтожая города». «Ага, конечно, там мы будем без храма, лишь с жалкими слабыми аватарами», — выругался Эрос, еще сильнее воспылав. Но его перебила девушка с цветами в волосах. «Мы не хотим очередной войны богов, но и пускать вас на нашу территорию мы тоже не хотим. Боитесь честной конкуренции?» — хмыкнула Катя. «Мы были рождены во времена скорби, печали и суровых условий жизни. Новые времена существенно отличаются. Так что да, мы боимся конкуренции», — на удивление честно призналась она. «Поэтому не пустим вас, даже если придется идти против воли мира. Вы уже проиграли конкуренцию». Я не смог не рассмеяться. «Вера в нас расползается, словно лесной пожар. Вам ее не остановить. Войной вы лишь продлите свою агонию. Тогда мы просто уничтожим вас», — на этот раз заговорил замороженный мужчина. «И откуда он говорит? Эти богини имеют человеческие тела. Достаточно их убить, и все. Вы можете попытаться, заодно отдадите мне больше ваших осколков душ». Я злобно оскалился, и это еще сильнее взбесило огненного. А вот утопленник и льдышка оставались сдержанными. «Две молодые богини не помогут тебе против дюжины», — девушка взмахнула рукой, заставляя Эросса замолчать. «Здесь я вижу лишь четырех богов, точнее, их аватаров. Причем, судя по вашей силе, вы решили перебдить и вложили в них лишь слабенькие осколки душ. А нас тут трое оказалось», — улыбался я, давя на нее взглядом. «Ах, да, еще же храмы есть. Но сможете ли вы их защитить?» Я щелкнул пальцем, и из тьмы вывалились мои 1500 скелетов, облаченные в черные латы, а с ними и стражи. Впрочем, я ведь могу и уравнять наши шансы. Все мои стражи вдруг развернулись и вытянули руки. «Стой!» — прокричала девушка с цветами и бросилась на меня, но на ее пути резко оказались рыжие. Катя выставила свой большой щит, который выстрелил вспышкой света, а Лена, красочно перепрыгнув через сестру, атаковала парными клинками. Богиня же хлопнула, и свет погас, а ветер, который покрывал клинки Лены, развеялся, отчего удар по защитному барьеру оказался крайне слаб. Одновременно с этим вперед бросились оставшиеся боги. Эрос, как обычно, выпустил пламя, льдинка, очевидно, что лед, а Инзу начал призывать свой туман и утопленников. Но и мои стражи не стояли без дела. Они принялись сдерживать аватаров, жрецы и валькирии отступили к кораблю, по пути уничтожая мертвяков Инзу. Впрочем, уже было поздно. Прямо у воды из камня начал расти мой обелиск. Он был белого цвета и стремительно рос, пока не достиг высоты в 20 метров. Пришлось его делать огромным, чтобы охватил весь город. А следом начали загораться руны, одна за другой, и среди них были защита и подавление. «Нет!» — прокричала та, что отменяет магию. Но этого она не смогла отменить. Руны заработали в полную силу, и 4 аватара поспешили сбежать, исчезнув. «Мы победили!» Рядом со мной появились рыжие, которым слегка досталось, да и моя армия наполовину уменьшилась, а ведь и минуты даже не прошло. В битве, но не в войне. А еще, посмотрел я на небо, они могут сделать свой ход, значит, война, да. Катя тоже посмотрела на небо и прикусила губу. Они сами сказали, что не позволят нам существовать, так как боятся за свое место под солнцем, добавила Лена, и совершенно права. Дюжина понимает, точнее, как минимум это 4. Они понимают, что их дни сочтены. Их попросту забудут, если придем мы. Уверен, они уже ощущают, что из века в век становится лишь слабее. Что ж, ускорим этот процесс. Но сперва, пора грабить храмы.